Глава шестая. Дикая охота. Над шепчущим морем глубокая ночь, и старец в усталой латчонке уснул. Сомнения и страхи откинуты прочь, как будто небесный проказник слезнул. А бортики хлещет волна за волной, но сон старика безмятежен и тих. Не знает, что прямо под ним, под водой, королевской охоты бушует прилив. Старинная песня. Я долго пыталась уснуть, получалось плохо. Спать на спине я не умею, а волшебная ночнушка не позволяла выбрать другую позу. В итоге до рассвета я просто валялась и костерила подводное царство, на чем свет стоит. Я прошлась по каждой рыбешке, по каждой водоросли в рамбле. Естественно, и себя не оставила без внимания. Прахова кошелка, ядрена мандаринка. «Ну кто тебя, Тинави, просил связываться с этим дурацким Мелисандром? Есть же люди, чуешь за версту, что у них любимые духи пахнет керосином. И все равно почему-то идешь привороженный ароматом необычного. Зачем нам это? Почему в нас нет какого-то мудрого предохранителя, не дающего сделать неверный выбор? Или неверных выборов в принципе не существует? Любая ситуация с точки зрения Вселенной имеет равное количество достоинств и недостатков, смотря какую позицию займешь. Единственным слушателем моих скорбных псевдофилософских стонов была мраморная скульптура драконихи. На то, что это именно девочка-дракон, недвусмысленно намекал венец на чешуйчатой ящериной башке. У драконов, знаете ли, матриархат. Вернее, был матриархат. Пока последняя королева не умерла, а новой почему-то не оказалось. Вообще ни одной самочки не нашлось, чтобы занять трон. С тех пор драконы спят беспробудно, как будто чего-то ждут. Или просто не хотят жить без своей королевы. Дверная ручка в мою комнату медленно повернулась, тихо тренькнула. Это звякнули бутылочные стекляшки, те, что у блёсен играют роль звонка. Ночная рубашка, прибившая меня к кровати, заинтересовалась происходящим. Она дернулась вверх, как разбуженная овчарка, и я с невольным любопытством привстала на локтях. На пороге стоял Олен Шлейла. Прежде чем закрыть за собой дверь, тихий лодочник привычно подождал, пока внутрь проскользнет его рыбья гвардия. «Здравствуйте, Нави», — накоря баллон на доске. «Привет, Олен». Он замялся перед следующей фразой. «А ты расскажешь мне историю?» «Да», — я усмехнулась. Слишком уж это было похоже на приход грустного сынишки к маме поздно вечером. «Мам, а можно сказку на ночь?» «Моя история про богов-хранителей, Олен, тебе понравится». Я подмигнула лодочнику. Он молитвенно коснулся пальцами лба. Щель, заменявшая ему рот, улыбчиво выгнулась на крупном нечеловеческом подбородке. Рыбье лицо, казалось, не было предназначено для таких эмоций. Оно было тугим и неподвижным, как резиновая маска. Олен присел в ракушечное кресло, и я рассказала ему все. Про то, как хранитель Карланон по ошибке выпустил зверя, когда искал отца. Про то, как зверь ранил Карланона, и Карланон сбежал в шолах, а по дороге потерял память. Про то, как я сама невольно стала мастером по возвращению воспоминаний, и что мы с Карлом, принцем Лисаем и хранительницей Авеной поучаствовали в битве против зверя. А потом нас разметало, как листву по осени, нас с Карлом в Шерхенмисту, Лисая с Авеной не пойми куда, и теперь мой друг-хранитель мечется по вселенной, оценивая нанесенный зверем ущерб, латая раненое междумирье и выискивая врага. Олен выслушал историю, задумчиво покивал, потом восхищенно накорябал на доске. «А ты видела Авену, да?» «Точно. Они же жители Рамблы, просто сохнут по этой хранительнице. Ведь у каждого из богов есть своя фишка». «Так-то и нет, он же шолоховский маньяк. Был пророком и повелителем времени, пока не потерял магию и совесть заодно. Карланон специализируется на защитных чарах и целительстве. Рэндом – мастер телепатии. Авена – божественная судья и воительница, которая в какой-то нелегкий этап своей биографии передвигалась по небу на рыбе. Как раз эта несчастная рыба заставляет всех в Рамбле болеть за белокурую богиню, как за свою. Да, я видела Авену. Она шикарная». Тихий лодочник блаженно улыбнулся и вновь прижал пальцы ко лбу. Я перевела тему. «Олен, почему ты вернулся в Рамблу? Из-за склочных телерийцев? Прости, что я не проследила». Полумесяц улыбки сполз с лица Шлейлы. Он обернулся на своих рыб, рыбы нервно мельтешили вокруг драконьей скульптуры. Лодочник вздохнул, пища и перо запрыгало в руках Шлейлы. «Нет, просто когда мир падет, я хочу быть рядом со своей семьей». «Мир не падет, ты чего?» Кажется, я переборщила с описанием зверя и его приспешников. Но дно все еще боится. Боится даже сильнее, чем раньше. Знать вдыхает толченые жемчуга, чтобы забыться, но кошмар не уходит от сладостной дымки, лишь набирает силу. Рамбла сейчас сонная и беспощадная из-за страха. Что ж, не зря театральные зрители показались мне странными. «Но почему вы боитесь? Я же говорю, Карл вернулся к своим обязанностям». Шлейла опустил взгляд. «Врата открыты», — написал он. «Нет гарантии безопасности». «Олан, давай не будем пессимистами. В жизни вообще никогда нет гарантии безопасности, такой, чтоб 100%. В любой момент все может пойти прахом. Но думать об этом себе дороже. Надо просто жить. И вообще, Карл справится. Поверь мне». Шлейла будто прислушался к чему-то, потом покачал головой упрямо, неверяще. «Ты плыла домой?» — наконец спросил он. «Да, мы с другом направлялись в Шолах. Мы не воры, Олен, точнее...» Я замялась. «Вообще-то именно ворами мы и были, но я все никак не могла привыкнуть к тому, что такое плохое слово может иметь отношение ко мне. Ко мне? Я ведь положительный персонаж, разве это не очевидно?» «Неважно». Олен устало прикрыл глаза. «Ты должна быть со своим народом, как я со своим. Мы утешим их в конце. Если Авена, сиятельная богиня, краса мира и так далее и тому подобное, не справится со зверем». «Авена и Карл, ты хотел сказать?» В ответ на мой упрек Шлейла невозмутимо подчеркнул слова «и так далее и тому подобное». Потом подошел и неожиданно вложил мне в руку значок «Ловчий». Пока я радовалась вещице, рыбьеголовый двумя пальцами взялся за подол моей серебристой рубахи и что-то шепнул. Ткань затрепетала, сначала слабо, потом сильнее. Через несколько секунд она билась в конвульсиях, как выброшенная на берег плотвичка. Я почувствовала, что меня больше ничего не держит. Снова свобода. Классическое женское нытье про власть, которую над нами имеют шмотки, теперь обросло для меня новым значением. Я покажу выход, только тихо. «Нас не должны увидеть, иначе мне конец», — наспех накорябал Олен Шлейла. «Мелисандр должен пойти с нами». «Он тоже знаком с богами?» — рыбий хозяин глянул на меня с подозрением. Я замешкалась. Мне ужасно захотелось соврать. Дескать, да, знаком, вытаскивай его скорее, религиозный ты фанатик. Но пока я решалась на эту ложь во спасение, моя эмоциональная физиономия, судя по всему, успела отразить сомнения. Тогда он вместо тебя останется на роли ночного рассказчика». «Ну уж нет», — запротестовала я. «Мы уйдем вместе. Не оставлю я друга в вашем сбрендившем государстве». «Но это справедливо. Он преступник, он должен расплати...» Я не дала Шлейле дописать, сердито выхватив перо из его рук. Потом заглянула ему в глаза своим убеждающим и подкупающим взглядом. Обычно после него мне отказываются сделать даже стандартную скидку в кофейнях. Но надо же тренироваться, коли жаждешь мастерства. «Олен, раз ты боишься, что мир падет, разве не стоит пустить к семье Мелисандра тоже? Будь милосерден, ведь Рамбла милосердна. Пожалуйста, помоги и ему тоже. Поможешь?» Метис заволновался и испуганно замотал головой. Его руки были удивительно теплыми для хладнокровного существа, а глаза такими грустными, что мне вдруг захотелось плакать. Я заметила, что несколько крупных чешуек на правом веке Олена смялись, сам глаз потускнел, рыбий аналог бельма. Не удержавшись, я мысленно позвала на помощь Унни и коснулась века. Как ни странно, на сей раз теневые блики с готовностью заплясали, и сила потекла сквозь меня. Шлейла ахнул, пощупал свежую чешую, обалдело моргнул почерневшим глазом и вдруг поклонился. Так как перо все еще было у меня, он не смог ничего написать, зато рыбы, столбом вьющиеся подле него, вдруг как в цирке засуетились, перестроились и сложились в одно слово «помогу». Олен, рыбы и я долго блуждали по тихим тропам Рамблы. Меня завораживал этот подводный мир. Плавно, все вокруг было так плавно. Улицы пустовали, только стайки неоновых медуз мерцали и переливались под стеклянным куполом квартала. По обочинам колыхались заросли актиний, а над головой у нас волшебно рассеивались столбы света, тщетно пытавшиеся пробить толщу воды. Никто, кроме спящих скатов, не охранял клетку с Мелисандром. Увидев меня, Кес хотел было издать радостный вопль, но указательный палец возле губ стал ему предостережением. Клетку с пленником поместили во внутреннем дворике подводного дворца. Ростры затонувших кораблей стояли здесь на постаментах, как скульптуры. Их гордые лица, казалось, искажены ужасом, а не былым триумфом первооткрывателей. Мелкий песочек пестрел ракушками, а скамьи для гуляющих затянула тина. Мелисандр не скучал. Прямо перед его клеткой высились информационные стенды с вариантами прогулочных маршрутов по Рамбле, которые он с удовольствием изучал. В обычное время в подводное царство легко пускали туристов. Даже мы с Кади и Даху подумывали провести здесь неделю-другую в августе. Играть в подводный тренап, лежать на пляжах у бездны, ходить в пузырьковые бани подводных гейзеров. Однако сейчас Рамбла пустовала и казалась до крайности недружелюбной. Все подводное королевство болезненно замерло и закрылось от страха, будто устрица, так объяснил мне Шлейла. «Это Олен», — я представила лодочника Мелисандру. «Он поможет нам сбежать. Пожалуйста, следуй его указаниям». «Будет сделано! Олен, приветствую!» — воссиял Мелисандр, когда Шлейла, поклонившись, начал отпирать замок. «А что у нас в программе побега? Взорвем пару тюрем напоследок? Сорвем поцелуй с уст королевы?» Шлейла глянул на меня с ужасом, мол, что за друг у себя такой? Нас ждут неприятности. «Нет, Мел, мы просто тихонько уйдем», — я перебила мечтания соузберийца. «Ну-ну, значит, нормального плана нет». «Так это и есть нормальный?» «Ну-ну», — еще раз повторил Кес до крайности неодобрительно. Теперь мы втроем двинули прочь. Сначала шел Олен, потом его рыбы, потом, осторожничая по стеночке, кралась я. Мелисандр замыкал шествие, сообщив, что лучше он будет всю дорогу любоваться моей задницей, чем я его. Периодически он восторгался окрестностями и выпавшими на нашу долю приключениями, а также радостно вещал о том, что успел прочитать о Рамбле на стендах. В конце концов я перестала слушать. Мы шли уже очень долго, когда я поняла, что за спиной стало подозрительно тихо. «Олен, Мелисандр пропал!» — окликнула я нашего провожатого. Снова упакованный в свой треугольный капюшон, Шлейла обернулся и горестно охнул. Рыбы Шлейлы вытянулись длинной стрелой и устремились в темный арочный проем сзади. «Зря я решил вам помочь», — написал Олен, пока мы ждали, и посмотрел на меня с таким укором, что мне захотелось провалиться сквозь дно. «И ведь не возразишь». Вдруг Шлейла замер, прислушиваясь, а потом зажал ладонью рот, испуганно вытаращил глаза и широко страшно замахал руками, разворачиваясь и показывая, чтобы я бежала за ним. Раздался звук далекого рога, вода подхватила его, отбросила на стеклянный купол дворцового квартала, усилила и исказила. От вибрирующих незнакомых нот по спине побежали мурашки. «Прахова, прахова Рамбла!» Спотыкаясь, я неслась за Шлейлой, который показывал какие-то рекордные скорости бега под водой. Темный плащ лодочника развивался за ним, напоминая чернила осьминога, и удаляющейся тревожной кляксой не давал мне сбиться с пути. Вода мутнела. Не выдержав и обернувшись, я увидела, что из-за поворота появился табун Эх-Ушки. Это из-за него воду заволокло так, что ни одна маска не спасет твои легкие. Вот это попали. Суслик, кобылка Кадии, всего лишь на четверть морская лошадь, и то вселяет такой страх, что ночью мимо пройти поостережешься. А уж настоящие эх-ушки — истинная беда. Они предоставляют жертве широкий спектр возможностей. Быть разорванным острыми зубами, затоптанным стальными копытами, удушенным из-за филигранно высчитанной хватки премоляров, сказки гласят, что эх-ушки могут одним метким ударом выбить человеческое сердце. Это четвертая опция для гурманов. Но будь я проклята, если меня радует подобное разнообразие. От табуна отделился, выдвигаясь на корпус один конь. Он был еще чернее, чем собратья, еще крупнее. Я споткнулась, заглядевшись, и упала на колени, и без того небольшая фора исчезла. Что ж, с горькой усмешкой подумала я. Видимо, меня ждет смертельное меню номер два. Умирать так с честью. Не помню, кто и когда вбил в меня этот простой завет. Было ли то в школе, когда мы всем классом анализировали рыцарские кодексы на уроках хорошего тона, или еще раньше, в глубоком детстве? Неужели что-то такое лейтмотивом звучало в маминых колыбельных, которые она, позевывая после суматошного дня при дворе, нежным голосом пела мне перед сном? Может, мы говорили об этом с Кадзи и Даху на предзакатных пикниках у камня Мановений? Или Полынь? Не говорил, нет. Но думал о чем-то таком, вступаясь за меня передходящими, и думал так громко, так отчаянно, что я подслушала ненароком. Не поднимаясь, на это не оставалось времени, я развернулась, чтобы достойно встретить смерть от табуна Эх-Ушки. Водяные кони были огромными, до меня им оставался прыжок или два, и они полностью заслоняли далекий свет размытого акварелью солнца. Кто-то сидел на вырвавшемся вперед вожаке. Когда я малодушно зажмурилась, ибо копыта были прямо надо мной, этот кто-то силком схватил меня за шкирку и закинул на Эхушке. «Классная лошадка, да?» — возопил Мелисандр, оборачиваясь, бултыхаясь на галопирующем коне лицом в седло, вцепившись в упряжь, что есть сил, чтобы не слететь обратно, я не смогла ему ответить, а хотелось. Наконец мне удалось обрести, если не равновесие, то хотя бы стабильность. «Остановись! Я хочу сесть!» Заорала я. Кожаное седло, к которому я все еще прижималась, сильно глушило эти панические вопли. «Не слышу!» Беззаботно отозвался Мел, подхлестывая Эх-Ушки, и вновь затрубил в устрашающе длинный изогнутый рог, который успел где-то раздобыть, там же, где и коня, видимо. Еще немного до морощенной акробатики, и я, едва не визжа от ужаса, все-таки умудрилась принять сидячее положение. Мы так и неслись во главе табуна, стремительно удаляясь от центра Рамблы. Аккуратные домики блесен становились ниже, потом реже, потом и вовсе перестали попадаться. «Где Олен?» — рявкнула я на ухо Мелисандру, сидящему передо мной. Сжав соузберийца руками, что есть силы, я чувствовала, как быстро и, казалось, ликующе бьется сердце патолога-анатома в этой скачке. «Не знаю, кого это заботит?» «Это меня заботит. Возвращаемся за ним!» «Чукнулась!» Мелисандр с силой дернул поводья на себя. Я подумала, что он хочет остановить красноглазого вожака Эх-Ушки и, спешившись, высказать мне свою фи. Наверное, Мел так и планировал, судя по удивленному возгласу, вырвавшемуся из его груди. Но Эх-Ушки на то и водяные лошадки, а не донные. Вместо того, чтобы затормозить, наш конь продолжил скакать, но уже не вперед, а вверх, каким-то волшебным образом отталкиваясь копытами от пустоты. Хором заорали мы и вскоре вынырнули на поверхность. Море вокруг белело гребешками, сияло под утренним солнцем. Мелисандр сразу же сорвал с лица липкую кислородную маску, что означало одно — вновь нырнуть мы не сможем. «Прах!» — пробормотала я. Табун Эх-Ушки торжествующе заржал, приветствуя день, и, лавируя меж волн, продолжил свою бешеную скачку. Вдали появился материковый берег. Поняв, что дело сделано, мы с Мелисандром неловко свалились со спины Эх-Ушки, другого способа спешиться в море придумать не удалось. Остальные кони уже умчались кто куда, но наш продолжал слушаться Мелисандра и пусть неохотно скакал вперед. Теперь, обретя свободу, водяной конь развернулся и мощными прыжками рванул обратно в синеющее июньское море. Мы выбрались на пляж и долго лежали, отплевываясь от соли и водорослей. Всяческая флора во рту оказалась побочным эффектом аттракциона покатушки с Эх-Ушки, хорошо хоть не фауна. «Ну что, еще немного отдохнем и вперед? Глянем, что там в шолохе, и за оставшимися артефактами?» — жизнерадостно предложил Кес. Удивительно, но за то время, что мы были знакомы, он очень похорошел. Мелисандр с самого начала был весьма видным мужчиной, но сейчас он стал почти до неприличия привлекательным. Осанка идеальная, кожа под завязку набрала бронзового загара, волосы будто специально уложены. Он сиял, натурально сиял. И вновь этот бешеный блеск в глазах, такой, что даже опасно смотреть на них долго. С чего бы это? Я с надеждой уставилась в лужицу в песке, натекшую с моей рубахи. Может, я тоже преобразилась? Но нет, черты лица острее, чем были. Глаза холодные, настороженные, под ними синие тени в тон радужной оболочки. Я с обидой шлюпнула лужу, и та резво смылась в песок. Мы позагорали еще немного перед тем, как я все-таки решилась объявить о своем новом решении. «Мелисандр, боюсь, здесь наши пути разойдутся», — вздохнула я. Он, сосредоточенно вычищавший песок из ботинка, замер. «С чего бы это?» «Я так больше не могу». Кес посмотрел на меня, как на предательницу. «Ты шутишь или мстишь?» Я прикусила губу, он с жаром продолжил. «Мы с тобой отличная команда, Стражди. И арсенал ограбили, и от пиратов спаслись, и в Рамбле Шухера навели такого, что они надолго запомнят. Кстати, ты ведь поняла, что я сделал, да? Я на стенде увидел, где конюшня у этой дамочки-владычицы, и сиганул туда, когда мы мимо проходили. Блёсны сейчас в таком состоянии, что даже стойло не запирают. Только и было заботы. Успеть их ушки на спину запрыгнуть, пока он мне хребет не переломил. Но я специально выбрал королевского. На стенде писали, что он самый нежный, покладистый, чтобы даже эта экзальтированная селедка могла с ним управиться. А вообще скачки на этом табуне называются дикой охотой. Это большой подводный праздник и... Мел, он замолчал. Это для тебя случившиеся удивительные приключения. Для меня нет. Я покачала головой. Ты радуешься новой игрушке-амулету, а я вижу пожилую женщину на холодном университетском полу. Ты потешаешься над пиратами, которым не удалось нас утопить как следует, а я помню, как стояла тогда на доске и думала, главный закон Вселенной в том, что каждый получит по заслугам. Мы с тобой стали ворами, я знала это, я ждала наказания, и оно поспешило прийти». «Ну так не ждала бы», — обиделся Кес. Он запустил руку внутрь ботинка, вытащил оттуда едва пискнувшего рачка и гневно зашвырнул его далеко в море. Я поджала губы. «Дальше — Рамбла. Не мне осуждать этих, как ты выразился, селедок, но Олен Шлейла. Олен согласился помочь нам, хотя считал это неправильным. Мы втянули его в наше спасение, а потом бросили неизвестно где. «Кого это заботит?» — сказал ты. «Меня, Мелисандр. Меня это заботит. Вдруг его растоптали эх ушки. Вдруг его накажут. Я не могу вот так швыряться людьми, подставлять их, использовать. Это неправильно». «Ах, вот как!» Мел высоко вскинул брови. «А тебе не кажется, моралистка, что как раз это ты сейчас и делаешь? Используешь человека, меня в частности. Ах, Мел, помоги! Ах, Мел, мне на материк надо! Ой-ой, не хочу слушать про своих предков. Лучше покорми меня, напои меня, лодочку добудь. И вот стоило нам ступить на берег, как до свидания. Да еще и с таким гонором, что слов не хватает». «Да потому что ты опять не посвятил меня в свои дурацкие планы. Ты что-то там себе придумываешь на грани самоубийства, а потом ставишь меня перед фактом. Тебе и в голову не приходит, что я могу быть против. А я против, прах побери. Категорически!» «Ага, вот только всякий раз после. У тебя до одури счастливая физиономия!» — заорал Мел. «Сдирай уже свою пеплову маску, Тинави! Имей смелость признать, что тебе все это нравится! Просто ты боишься, потому что, дескать, это расходится с общепринятой моралью!» «Нравится? Не путай меня и себя!» «Я-то как раз не боюсь!» «А стоило бы!» — рявкнула я. «Очень тонкая грань между авантюристом и жуликом, если она вообще есть, в чем лично я сомневаюсь. Как ты мог так скатиться, а? Из патолога-анатома в уголовнике!» Мелисандр замер, подавившись новой репликой. Лицо его помрачнело, он рывком натянул на ногу ботинок, поднялся и, приставив ладонь ко лбу, начал молча изучать море. «Прах, кажется, я ударила по больному. Мне стало стыдно и больно. Какое-то время я сидела на песке, потом тоже встала. Еще шажок поближе и еще». «Возможно, ты в чем-то права», — глухо сказал Мелисандр. «Но лишь в чем-то. Не вздумай сейчас возгордиться. Амулеты я не оставлю. Вот тресну, но соберу их. Почему-то я чувствую, что это важно». Небо как было безоблачным, так и осталось, а наша буря, кажется, пошла на спад. «Ты тоже кое в чем прав», — буркнула я. «Иногда мне действительно нравится авантюрничать под настроение. Улыбаюсь, и все тут. Не могу стереть улыбку. Однако это будто слегка против разума». «Тогда отправь разум в отставку и отдайся адреналину», — фыркнул Мел. «Ты какой-то деструктивный, ты в курсе?» «Отчего же? Я верю, что своя счастливая рожа в зеркале – неплохой ориентир при сложном выборе». «Да, но это ты не видел мою рожу, когда я сижу на веранде воздушной гавани со своим любимым слоистым кофе». Я усмехнулась. «Вот там истинное блаженство. Кажется, я начинаю проникаться твоей старой философией «счастье в мелочах». Помнишь, ты меня к ней склонял на нашей первой встрече?» «О!» Соузбери сразу улыбался. «Ну тогда ладно, беги куда хочешь, ловче. Моей последовательнице, моей первой последовательнице прах побери, можно все. Даже обижать меня, грустного, одинокого, никому не нужного Мелисандра Кесса». На грустного и одинокого этот загорелый белозубый счастливчик был похож меньше всего на свете, но я все равно смутилась. «Спорим, ты будешь скучать по мне?» Подмигнул историк. Видимо, едва натянутые ботинки все-таки не устроили его нежные ноженьки. Он снова расшнуровал обувь и теперь лихо перекинул пару через плечо, как иные бродяги, тюк с провизией. «Буду», — признала я. «Обнимемся на прощание». «В другой раз. Мне и так мокро». Я фыркнула. Он разочарованно цокнул языком. «Что ж, собери эти дурацкие артефакты, Кес. Возможно, овчинка и впрямь стоит выделки». «Когда судьба сведет нас в следующий раз, ты узнаешь меня по имени», — мечтательно протянул он. «Что, опять Кади Мчун?» «Нет, теперь Тина в стражде». «О боги!» — мы рассмеялись. Потом это двухметровое чудовище все-таки заключило меня в объятия и, взъерошив волосы, пинком отправило в сторону смахового леса. За спиной у меня долго еще слышалось мелодичное посвистывание Мелисандра Кесса, соузберийца, псевдоисторика, ужасного планировщика преступлений и смелого наездника красноглазых эхушкие.